«Ты что ж, думаешь, я не смотрел?» — возмущенно начал Михаил. «Да я первым делом смотался на тракторе с одним из местных парней и осмотрел нашу машину. Бесполезно. Все выгорело дотла. А по поводу 3 дней поисков машины, да мы за это время доберемся уже до цели». «Так уж и до цели», — выразил свое недоверие Виктор Петрович. «Я с Андреем уже все подсчитал», — заверил Михаил. «Вот нам Михалыч карту подарил. Не очень богатая, конечно, карта. Атлас автомобильных дорог мохнатого года издания. Но сойдет для сельской местности. Так вот, нам надо сойти на берег после впадения Иловли в Дон, вот здесь, где он делает крутую петлю». Он раскрыл замусоленный от частого употребления атлас с разлохмаченными страничками и, тыкая пальцем в нужное место, продемонстрировал отцу. «Отсюда до железной дороги 5 километров, а до шоссе М6 12 километров, точно на восток. Промахнуться невозможно. И по шоссе до центра города 50 километров. За день можно дойти. А если повезет попутку поймать? Ну, там, на месте, до города добраться, наверное, будет несложно», — согласился с сыном Виктор Петрович. «Но до этой самой Иловли нужно еще доплыть. Проще простого», — уверенно сказал Михаил. «Отсюда туда примерно 400-420 километров по реке. При средней скорости течения 6 километров в час». «А откуда тебе известно про 6 километров в час?» — ехидно поинтересовался отец. «Ну, принимаем так», — сконфуженно ответил Михаил. «Принимаем», — передразнил его Колосов-старший. «Витя, зачем ты так?» — Марина дернула его за руку. «Это нехорошо. Ведь у тебя, в отличие от Михаила, нет никаких позитивных предложений. Тот факт, что он твой сын, не дает тебе никакого права так с ним обращаться». Мишка, довольный Марининой поддержкой, расцвел счастливой улыбкой. «Таким образом, с видом профессора, просвещающего неразумных студентов, — продолжал он, — это расстояние мы проходим за 70 часов, то есть за 3 суток, плюс 2 ночевки по 6 часов. В темное время суток будем причаливать к берегу и устраивать стоянку, что в темноте не налететь на что-нибудь, мало ли. Итого получается 3,5 суток». Виктор Петрович помолчал некоторое время, явно что-то прикидывая в уме, потом сказал: «Только ночевок не 2, а 4». «Как 4?» — удивился Мишка. «Считай сам. Сегодня в 15:00 отплываем, до 22:00 движемся. Первая ночевка». Отец принялся загибать пальцы. «Это 42 километра. Завтра в 4 отплыли, в 22 пристали. Это 108 километров и еще одна ночевка и так далее. Итого 4 ночевки. Значит, в соответствии с твоими подсчетами, на месте высадки мы будем примерно 24 июля в 15:00. Но, Марина, ты-то как смотришь на эту авантюру?» Она снова пожала плечами. «Я за, ведь ничего другого нет. Не на тракторе же нам, в конце концов, ехать. Лучше плот». «А что говорит Анатолий Львович?» Виктор Петрович снова обратился к сыну. «Он вместе со всеми одобрил мое предложение», — ответил тот. «Ну что ж, если вы уже все сговорились, то мне остается только согласиться с вами», — Виктор Петрович развел руками. «Ну и что мне теперь делать?» «Как что?» — удивилась Марина. «Грузиться на плот и отплывать. Все уже собрано, мы ждали только тебя». С этими словами она потянула его вниз, к реке. В глубине души он признавал, что найти здесь машину, а тем более бензин для нее, весьма проблематично. Да и сидеть несколько дней на том самом месте, где они подняли столько шума, небезопасно. Но уж слишком экзотичным выглядел способ передвижения, предложенный Михаилом. Хотя с самого начала их путешествия он, Колосов, рассчитывал проделать весь путь меньше, чем за сутки. А получилось уже 5, и сделано только половина пути. «Может быть, теперь нам повезет больше?» — подумал он. Прощание было недолгим, но теплым и искренним. «Давай!» — махнул рукой Мишка, и рабочие, орудуя брусами, как рычагами, спихнули плот с мели. «Ой, Андрея оставили!» — пискнула Вика. Майор стоял у самого края воды, держа Лену за руки и молча глядя ей в глаза, не решая сказать самого главного. Плот, подхваченный течением, потихоньку начал удаляться от берега. «Эй, отстанешь!» — крикнул майору Мишка. Он, как будто разбужен этим криком, стряхнул с себя оцепенение, стиснул Лену в объятиях и впился ей в губы долгим поцелуем. Потом, отстранив ее от себя, бросился в воду и, догнав плот, забрался на палубу. Лена, оставшись одна, уткнулась лицом в плечо Михалычу и, не стесняясь присутствия рабочих, рыдала в голос. «Что там у вас произошло?» — спросил недогадливый Колосов, подходя к майору. «Люблю я ее с тоской в голосе», — ответил Андрей. «Знаешь, Петрович, я вот что сделаю. Я провожу вас до места назначения, а потом вернусь вот сюда, в эту деревню». «А если любишь, то чего стоишь?» — спросил у него Марина. «Ну как же», — начал майор, — «я же обещал, и потом вы из-за меня в такое положение». «Дурак ты», — сказал Колосов, — «если любишь, плыви к ней, хватай свой вещмешок и плыви». И подтолкнул его тихонечко в плечо. «Да?» — растерялся он. «С любимыми не расставайтесь, слышал такое?» — поддержала Марина. «Спасибо вам. Вот, держи на память, Миха». Майор залез в глубокий карман штанов и, вытащив оттуда компас, протянул его Колосову младшему. Потом выводил из кучи багажа, лежащего на палубе, свой вещмешок и, подлезший под перила, бултыхнулся в воду. Он ушел в воду с головой, и лишь мешок, который он держал в вытянутой руке, остался над поверхностью. Потом вынырнул и, отфыркиваясь, погреб одной рукой к берегу. Через несколько метров Андрей уже встал на ноги и, держа свой вещмешок над головой, двинулся навстречу Лене. Они встретились, стоя по пояс в воде, и долго целовались, потом махали руками уплывающим, потом снова целовались и снова махали. «Хороший он парень», — сказала Марина на ухо Виктору, когда провожающих уже не было видно. «Но ты правильно поступил, что оставил его здесь. Уж больно он непредсказуемо экстремальный». «Хм», — хмыкнул Колосов, так ничего и не сказав ей. Первые часы плавания ушли на то, чтобы научиться управлять плотом и постараться как-то обустроить быт. Пока Михаил и Виктор Петрович мучились с рулевыми веслами, стараясь держаться поближе к берегу и не дать течению вынести плот на середину реки, остальные занимались рыбной ловлей, причем довольно-таки успешно. Ужинали на ходу. Свежая горячая уха была встречена всеми на ура. «Поистине, не было бы счастья, да несчастье помогло», — мечтательно вздыхая, произнес Анатолий Львович. «Я о таком отдыхе всю жизнь мечтал, а ведь в отпуске уже несколько лет не был». «А я вам и говорил, что будет здорово», — поддержал его Михаил. «Но-но, ты не очень-то задавайся», — одернула его Вика. «Скажи спасибо, что Лена нас снабдила картошкой и овощами, а то пришлось бы 6 дней питаться одной рыбой, которую еще надо поймать. Я еще посмотрю, что ты скажешь, когда ночь поспишь на голых досках». «А зачем спать на голых досках?» — сделал удивленные глаза Михаил. «Для вас с Мариной Лена одеяло принесла, а для нас я 3 мешка стружкой набил». Причалили к берегу, когда уже совсем стемнело. Дежурить договорились по очереди. Но Виктор Петрович не стал никого будить. Спать не хотелось. Он сидел расслабившись, облокотясь спиной о перила и положив рядом с собой автомат, и слушал звуки ночной реки. В голове проносились обрывки мыслей, но Колосов старался гнать их, не давая ни одной прочно угнездиться в мозгу. Едва забрезжил рассвет, и быстро поднимающееся солнце стало разгонять ночную мглу, он поднял импровизированные якоря и, разбудив сына, оттолкнулся с его помощью от берега, предоставив дальнейшую работу могучей реке. Михаил, зевая и поеживаясь от утренней сырости, встал к рулю, а Виктор Петрович завалился спать.